«Санцилиатор!» – прокричал рыцарь. После крика время словно замедлилось, позволяя увидеть последующее шоу красок и искр. От двух вихрей начали отделяться одинаковые цвета и сталкиваться в воздухе, образуя огромные трехметровые мечи, которые парили в воздухе. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Тут были все цвета радуги. А сам меч, потеряв два вихря энергии, слил лезвие, превратив меч в простой прямой, но который искрил и излучал в атмосферу сильнейшие эманации света и святости. К такому монстр был не готов. Повторный выкрик имени клинка заставил мечи выстрелить и проткнуть чудище. Красный испарил верхнюю правую часть тела, оранжевый испепелил нижнюю, желтый тоже испепелил, но только током и левую верхнюю часть, зеленый заставил нижнюю левую часть вздуться и лопнуть, голубой воткнулся в землю и превратил в ледяную пустошь равнину в радиусе километра, приморозив чудовище и остановив ток темной энергии. Синий взорвался в воздухе, покрыв огромную территорию водой, а фиолетовый взорвался, вызывая настоящую бурю с частыми фиолетовыми молниями и дождем. Разряды начали бить намокшего пришельца, даря невыносимую боль и паралич, а золотой меч вонзился в голову, сразу после мощного прыжка воина. Хлопок, и заднюю часть головы просто сносит, словно в нее врезался кто-то очень тяжелый. Вынув меч, рыцарь приземлился на ноги и развернулся, а остатки тела упали в воду, которая осталась от льда. Их мгновенно испарили молнии, которые продолжали бить с небес. Шесть ударов в одно мгновение и два добавочных спустя секунду. Вот она, мощь меча Алкида-героя. Клинок, что был придуман маленьким мальчик еще в те времена, когда рыцарь только формировался. Сплюнув, мечник провел по сгоревшей коже. Благо пульсирующие линии пропали, но вот ожог болел. ТЦ, цокнул языком Алкид, формируя новый шлем и доспехи. Что же это за штука была? Эх, жизнь моя привратника. Грустно вздохнув, воин зашагал обратно к красному валуну, а все последствия битвы начали исчезать, словно здесь никогда не было боя. Земля зашила трещины, вода испарилась вместе с остатками льда, а молнии прекратили свой танец. Покопавшись в закромах своей брони, Алкид-герой извлек на свет розовый лепесток сакуры. Это был самый первый лист, что упал с дерева в этом безжизненном мире. «Мы все пропили», — грустно сказал рыцарь, глядя в серое небо. «От некогда прекрасного дерева осталось только это», — он потряс лепестком. «И что теперь? Что теперь будет с Алкидом? Эта штука так просто не выветрится. Те крохи черной энергии будут очень сильно стучать по разуму». Воин спрятал листок обратно. «И почему я не маг? Так исправил бы что-нибудь, а так, вся надежда теперь на стойкость Алкида, любовь его дамы и возможное явление Геи, чтобы проверить состояние души. Но вместо поляны или сада увидит она лишь черную пустошь с проклятой частицей. А, хотя, это Алкид, поэтому все может повернуться так, что тому, кто проклял, вернется все в стократ». Присев на камень, воин положил подбородок на кулак и продолжил обдумывать свои мысли, к которым прибавилась парочка десятков новых. Кио сидела рядом с Алкидом и поглаживала плачущую Медею. Магесса так и не смогла найти решение данной проблемы и от отчаяния и своей бездарности решила покончить с собой, спрыгнув с обрыва неподалеку, в лесу, где она вместе с больным ныне героем любила смотреть на закаты и рассветы. Как и Кио, впрочем, не нужно этого делать, нежным голосом говорила дракон. Он будет в ярости, если ты так поступишь, да и не хотел бы такого. А что еще мне остается? Зачем такому бездарю, как я, жить? Все мои знания, книги, все бесполезно, даже руну не помогает. Сквозь слезы кричала девушка. Я не могу помочь тому, кто помогал мне бесконечное число раз. Но этот поступок точно не окупит твой долг, как и мой. Впрочем, Киохима повернула голову Медеи так, чтобы их глаза встретились. А теперь представь, что ты устроила себе самоубийство. Алкид проснулся и узнал об этом. Что будет со слабшим организмом после узнанного? Или он умрет, или же отправится к Аиду за тобой, где и погибнет. Ты хочешь этого? В конце дракон прошипела. Нет, вскрикнула Магесса, представив себе картину мертвого Алкида, который лежал перед ее духом. Нет, тогда стоит успокоиться и просто ждать. Вздохнула Кио и провела рукой по волосам героя, который был обмотан золотым руном. За прошедшие сутки воин успокоился и теперь мирно спал. Рука его перестала интенсивно пульсировать, но некоторые пульсации оставались, а чернота так и не ушла. На богов надеяться нельзя, ибо один из них и наложил проклятие. А вот на Алкида стоит. Поэтому наша задача сейчас – «Просто верить в нашего возлюбленного и не раскисать», — сказала Кио, проведя своей рукой по холодной и бледной щеке лежачего. «Наверное, ты права», — утерев слезы, произнесла Медея дрожащим еще голосом. «Как же трещит голова!» Ощущение, словно ее засунули в прессы, начали медленно раздавливать. «Неприятно, очень, да и не только голова болит, все тело ломит, а правая рука вообще отказывается работать и чувствоваться, да и чувство некой неправильности ощущается, словно что-то не так, и не только с телом, но и разумом с душой. Да что же это такое? Я же помню, как говорил об апостоле, а потом пришел к себе, и все, пустота, словно резко выключили свет. Проклятие, верно, раздался голос Иосифа, тебя прокляли, отключить панику, которой-то у меня уже 40 лет не было и не будет никогда. Эх, схожу с ума. Кто и почему, Иосиф? Почему, знаю, кто, предполагаю. И насчет схождения с ума, ты чуть было реально не потек мозгами. Настолько все плохо было, пока я был в отключке, ты нес бред про три книги, в которых записано прошлое, настоящее и будущее. О том, что есть лишь книга будущего, а другие сгорели в огне. Потом обходил шалупань, ловил маслины, дрючил ангелов, ловил колы жоп. Спасибо, я понял, что нес бред. Но это лишь из-за проклятия, или я за эти годы совсем поехал крышей, а потом ты начал кричать. Магнус не предавал. И гори, Проспера, крикнул Иосиф, пародируя мой голос. Пожалуйста, больше не надо. Мне стыдно становиться. А, нет, просто слышать неприятно. Ну, кто и почему? Нечего крутить меч, используя приемы богов, иначе их жажда крови, усиленная кем-то, может знатно ударить по мозгам. А кто, Сусанна, скорее всего, дал жажду крови и смерти, а некто усилил ее и кинул в тебя, бог какой-нибудь. Вот же, я и забыл, что тут эра богов гуляет. Ну, расплата за глупость заслужена. Но кто этот некто? Если бог, то или Афина, или Гера. Они точат на меня свои зубы, а я, грубо и нагло ссышь им на лицо. Вот и не понравилось это. Теперь обоссали тебя, прервал меня Иосиф, высказав мои мысли в грубой форме. Но он прав, мне обломали зубы. Значит, в следующий раз, надо быть предельно осторожным. Кстати, а что там система говорит о проклятии? Божественная злоба, высокоуровневая порча, которую могут наложить только боги или их аватары, влияет на разум, тело и душу. И если с проклятием на первые два пункта можно справиться силой воли и крепостью тела, то последнее непременно убьет проклятого. Обычно невозможность использовать фантомные руки, а также правую. Минус 60% к ХП, минус 45% к СП, минус 50% ко всем характеристикам, минус 25 уровней навыков, значение не может упасть ниже 1, минус 40% к регенерации ХП и СП, 1% шанс умереть от одного удара противника, длительность 2-5 месяца. Снять проклятие может только бог, связанный с медициной, уровня того, кто наложил проклятие. Вот это минусы. На 2,5 месяца. Не слабо мне накинули, не слабо. Но мне повезло, что у меня в душе есть один парень, который сможет, надеюсь, перебороть проклятие. Я жив, следовательно, он смог победить. Разум защитился волей, а тело у меня было неплохо раскачано, чтобы выдержать первую волну, а может быть и вторая, которая и прикопать меня сможет. Ладно, пора открывать глаза и являть себя миру. Открыв глаза, я увидел потолок своей комнаты. Опустив взгляд, вижу, что я завернут в руно, а рядом, на кровати, сидят Кио и Медея, которые моего пробуждения пока не заметили. Магесса смотрела пустыми глазами куда-то мимо меня, а дракон в человеческой личине гладила полубогиню по спине. Черт, чую, что сейчас будет огромное количество криков. Нус, поехали, как говорил Гагарин. Поехали, крикнул Иосиф, подогревая мое напряжение. Хочу есть, первые сказанные мною слова. Верно, я неимоверно хочу поглотить белки, жиры, углеводы, витамины и прочую лабуду. Девушки дернулись, услышав мои слова. Алкид, неверяще спросила Медея, смотря прямо в мои серебряные глаза. Алкидушка, чертова имечка мне дали, конечно. Спасибо, Кио. Да, и это мой голос, хриплый, тихий, почти лишенный жизни, словно я зомби, который оскорбляет людей, называя едой. Алкид, виск и крик ударили по ушам сильно, но терпимо. Мантикора все же ревет громче. Поспокойней, пожалуйста. Медея тихо и аккуратно положила голову мне на грудь, а Кио — на правое плечо. Из их глаз текли слезы, но не грусти и печали. слезы счастья и радости. «Пожалуйста, больше не делай так», — услышал я шепот Магессы, а дракон просто взяла и лизнула мою щеку. С одной стороны, мило, словно щенок, а с другой, возможно, проверяет пищу на вкус. «Не буду», — честно пообещал я не только им, но и себе. Здоровая левая рука легла на голову Медеи, клянусь. Затем рука переместилась на голову Кио, которая начала надувать щеки. «Миленько, когда она дуется, а теперь, покормите меня, пожалуйста». Витавшие в облаках девы мгновенно вернулись и, посмотрев друг другу в глаза, вылетели из комнаты, напугав стражу возле дверей. Да, женщины, страшная вещь. А пока втрое кипели страсти похлеще, чем в некоторых ток-шоу, в сторону этого великого города плыл огромный флот. Бледно-зеленые блестящие корпуса кораблей приводились в движение огромными деревянными колесами, которые, в свою очередь, двигались за счет пара. Эта флотилия перевозила 80 тысяч атлантов, припасы для них, несколько десятков сифонов и 3000 автоматонов. И эта армия двигалась в сторону Трои, где происходила великая битва. На носу самого длинного и большого корабля стоял главнокомандующий армией Атлантиды. Мужчина предвкушал встречу с Алкидом, а, может, и с будущим правителем. Почему сам командор отправился в Трою, а затем, чтобы лично убедиться в талантах героя, о которых ходило множество слухов. Ему лично хотелось убедиться в их правдивости. Ну, и еще подраться, но это потом. Сначала, выиграть войну. Вдохнув свежий морской воздух, командор откусил от лимона огромный кусок и начал жевать. Что поделать, лекари требуют употреблять цитрусовые, чтобы не было цинги. Эти звери ходили и проверяли всех каждые 12 часов. Побыстрее бы на землю. Главнокомандующий привык топтать землю, а море всегда было за адмиралом, который сейчас командовал флотом, который уничтожал морских чудищ возле границ Атлантиды. «Ну, надеюсь, Алкид сможет скрасить все прошедшие серые дни», — воскликнул командор и вскинул руку. «Командующий, вы съели лимон?» — раздался позади него низкий мужской голос. Скривившись, воин проглотил цитрус, и лишь после этого присутствие лекаря исчезло. Выдохнув, командор направился в сторону кают. Глава 26. Тайная потеря и приобретение. Впервые за долгое время лицо Алкида выражало крайнюю степень шока и удивления. Здоровой левой рукой он провел по своей щеке, смотря в отполированный щит, где юноша видел свое отражение. Нет, уже не юноша. Лицо огрубело и покрылось щетиной. И сейчас герой выглядел лет этак на 30-35. Неестественная худоба, бледность, серебряные глаза погасли, а волосы стали еще жестче. Выдохнув, Алкид смирился с тем, что резко постарел на несколько лет, ведь выживание могло забрать и куда больше, чем несколько лет относительно вечной жизни. Взгляд мужчины упал на правую руку, которую и рукой назвать можно с натяжкой, черная, с красными прожилками, которые пульсировали, принося болевые ощущения. Она была намного худее, чем остальные части тела, так что создавалось ощущение, что от любого чиха рука сломается. К Алкиду вернулась возможность двигать локтевым суставом, но сжимать и разжимать пальцы было невозможно, их мужчина не чувствовал и словно потерял с ними связь. Чернота с красными прожилками остановилась лишь на подходах к плечу, позволяя двигать плечом, хоть и со скрипом. В общем, ощущал себя Алкид словно робот, которому забыли смазать руку. Теперь можно брать красную ткань и обматывать ею свою руку. Попытка надеть что-либо на руку заканчивалась плачевно, больно, очень больно, словно к конечности прикладывали кусок раскаленной стали и водили, медленно и с садистским наслаждением. Ноги тоже оставляли желать лучшего. Они словно свинцом налились, неимоверно ныли, а при движении начинали покрываться неприятными мурашками. Ступни зудели, как и все остальное тело. Благо, оно просто плохо слушалось после суток лежания и не имело никаких осложнений. Так что, кроме левой руки, все остальное двигалось и держалось лишь на добром слове. Алкид не отказался бы от помывки, но даже легкое прикосновение к больной руке порождало такой букет ощущений, что попадание капли горячей воды, как думал герой, заставит закричать от боли и рухнуть без сознания из-за нее. А это равнялось опустить лицо в грязь перед народом. Позор, одним словом. Как же, великий Алкид закричал из-за какой-то болячки. Позор, опросить Медею или Кио нельзя. Был риск получить по больному месту, Алкид до сих пор отходил от ощущений, когда Кио случайно лизнула его больную руку. Он тогда ее чуть не убил. Хуже быть не может. Алкид прикрыл свои глаза здоровой рукой. А, нет, может. Если меня в таком виде увидят атланты, то все полетит к чертям и мертвым апостолам. Как бы скрыть травму? Магия? Не, мне точно по мозгам ударило знатно. Я и магия. Восмехота. Надеть что-либо, я не мазохист, чтобы наслаждаться болью. Алкид сел на кровати и аккуратно положил руку на колени. Боль приносили лишь воздействия, связанные с давлением на руку. То бишь просто положить на колени можно было и без боли, а вот надеть на рукавники. Я не псих, но даже не атланты не были такой проблемой, поймут и простят. А вот то, что герой теперь не сможет качаться и тренироваться, да, это проблема. Огромная, размером с задницу Тифона. Ведь когда ты спишь, твои враги качаются. Псих психом. Обычно в таких ситуациях люди думают о возвращении конечности и лечении, но кое-кто, не буду тыкать пальцем, думает лишь о тренировках и прокачке. Прокричал Иосиф возмущенно. На это верное замечание Алкид лишь махнул здоровой рукой, обычно шизы мешают, а не помогают. Так что крик души был заткнут твердолобостью героя, который смотрел на свою руку с грустью и тоской. А пока Алкид горевал о своем проблемном положении, второй Алкид ходил вокруг того места, где недавно были трещины. На их месте теперь был черный лед, скользкий, отполированный и хрупкий. Когда рыцарь ступил на него, замороженная жидкость заскрипела. «Слава Гее, что эта штука не растет», — произнес воин, вглядываясь в лед, пытаясь увидеть, что там, по ту сторону. И ему удалось, но об увиденном он пожалел. Черная жидкость переливалась разными оттенками красного, и, казалось, что черный лед – единственная преграда для жидкого проклятия, как бы ни прорвало. Но все же мечник был рад тому, что штука, что появилась здесь, не кусок ангроманию. Просто проклятие приняло ту форму, которая ближе подходит ему. И хорошо, что Алкид не увлекался Лавкрафтом, только слышал краем уха, иначе тут могло появиться что-нибудь похлеще. И не факт, что защитник смог бы уничтожить порчу в душе. Да и эта версия нанесла страшный, смертельный удар. Лицо и отдельные участки тела, куда упали капли черной жидкости. Темные области на плоти шипели и дымились, разъедая саму суть рыцаря. Все-таки порчи такого уровня сильно бьют по духовным сущностям, которой являлся Алкид-герой. Дух, созданный из энергии мечты и души, умирал. И очень быстро. На глазах черные зоны расширялись, поглощая все большие участки тела. День максимум, два. Нет, если найти какого-нибудь мастера душ, а также мастера призыва, рыцаря можно спасти, но таких в Трое и даже в Греции нет, а к богам обращаться, только хуже делать. Конечно, мечнику было грустно, никто умирать не хочет, тем более без возможности перерождения или возвращения в свой родной план. Проклятие, которое поразило духа, было настолько сильным, что стирало все, абсолютно. Но печально ему было не из-за забвения. Воину просто хотелось остаться и увидеть, как расцветет эта душа, как солнечный свет упадет на землю, кем станет Алкид после рассвета в этом мире. Но было кем-то решено, что водителю пора исчезнуть навсегда. А кто тогда будет защищать душу от всяких? Кто, если не я? Дух опустил взгляд на меч, что был в его правой руке. Этот клинок был не его. Это творение маленького Алкида, так что и владельцем останется он. Но передать это оружие нельзя, физический и душевный план разделены барьером, который сломать практически невозможно. Но вот разум. Передать знания о мече можно, однако на это уйдут те крупицы энергии, которые поддерживали жизнь в духе. А брать для заживления из души было бы верхом глупости, ибо недавно ей потребовались резервы, чтобы очиститься от скверны, и то, часть осталась. Днем меньше, днем больше, какая разница? Хмыкнул рыцарь и пожал плечами. Ну-с, пошел. Со всей силы мечник метнул клинок вверх. Тот сверкнул где-то в сером небе и с хлопком исчез. А воину, после сделанного, осталось немного. Доспехи давно испарились, как и оболочка. Проклятие теперь ело антропоморфное тело, состоящее из светло-голубой, почти белой, энергии. Черные пятна покрывали уже половину духа, отмечая последние минуты. Боли не было, просто исчезало ощущение части тела, куда добиралась порча. Но воин улыбался. Его жертва не была впустую, теперь душа сама возведет оборону, о которую сломает зуб большая часть всяких гадостей, которые посмеют заглянуть в это место. А ведь знал, что такое может случиться, посетовал на себя дух, смотря на руки, которые наполовину исчезли. Будем мне уроком. Дух обернулся и посмотрел на высокую серебряную стену, которая ярко светилась среди мрачности души, словно она прощалась с ним таким способом, или же просто началась активизация защиты. «Прощай, сей бренный мир, отныне и навсегда, и будь проклят тот, кто решил напасть на это место. Ну, а ты, Алкид, работай на свое благо и в конце обрести могущество и сердце не ледышки, а нормального человека». Воин улыбнулся своей призрачной улыбкой, и чернота поглотила лицо вместе с улыбкой, а затем с громким хлопком она исчезла навсегда. «Я люблю море, спокойное и тихое море. Мерный звук разбивания волн на прибрежные скалы успокаивает, а воздух чистый, свеж. Как же хорошо, что я попал в эту эпоху и эту часть мира. Тут еще чистый воздух и пейзаж не сильно изменен руками человека. Но чтобы просто посидеть на песчаном берегу и подышать, мне пришлось 3 часа уговаривать Кио и Медею на то, чтобы меня отпустили одного. Не буду говорить, что я говорил, но знаю теперь точно, что, если откинусь из-за этой болячки, я буду обладать харизмой, если слугой стану, ради похода к берегу. Все ради этого. Но без брони как-то не ахти находиться за пределами города, однако мне все равно, хочу и все. Конечно, с простым солдат я расправлюсь, если что, но вот герой или монстр сильнее сатира превратит меня в блин. Блин. Тьфу, блин. А, эх, похоже и по мозгам неплохо так ударило. Или ты просто отбитый с детства, ехидно произнес Иосиф. Не, ну, он прав, я действительно отбитый, но, по крайней мере, не ною по этому поводу, в отличие от некоторых. Так я и сидел бы на берегу под присмотром 3 пар глаз, вернее, 2, одни закрыты повязкой, если бы не кое-что, вернее кто, попал в мое поле зрения. Черепашка, маленькая, чуть больше новорожденной, барахтается в песке, животом кверху. Не понял, разве черепахи не могут перевернуться? У них лапы короткие, да и панцирь тяжелый, чтобы крутить его во все стороны. Чую, что ты напридумывал все это и теперь пытаешься выдать за правду. Ладно, надо помочь волчку, который крутится на месте. Подхожу и ставлю на лапы это чудо природы. Черепашка посмотрела на меня. Чего-то мне не нравится ее, его взгляд. Словно на тебя смотрит не животное, а человек. Или же у меня крыша окончательно потекла. Наверное, ты хочешь есть? Достав из инвентаря яблоко, которое я собирался съесть, эх, положил перед черепашкой, которая даже не шелохнулась, продолжая смотреть на меня. Ладно, надо возвращаться, иначе с меня 100 шкур снимут, если опоздаю. Алкид покинул пляж, к огромному сожалению Сфина, для которой обычным делом стало наблюдение за объектом вожделения. А сестер она прихватила за компанию, чему те были не очень-то довольны. Могли бы сейчас кушать финики или лежать в воде, но нет же, сестренку приспичило следить за Алкидом, который за жалкие сутки изменился до неузнаваемости. Побледнел и схудал, покрылся щетиной, а на вид ему стало около 30-35 лет. Вот только Сфина беспокоила не это. Своим нюхом она учуяла запах проклятия, запах ветра, крови и алкоголя, плюс приторно-сладкий аромат, которым обычно пахнут служительницы самой древней профессии. «Сука!» – выругалась Сфина, сжимая кулаки. Очень ей хотелось побить того, кто наложил порчу на ее, Акова, возлюбленного, скорее всего. Эвриала приложила ладонь к лицу, а медуза неожиданно упала на задницу. «Черепаха исчезла», — шокированно произнесла она. Сфина выгнула бровь и посмотрела на берег. Животное тихо, не торопясь, ело яблоко. «Ты чего, большая, совсем с головой рассорилась?» Бросила шпильку Эвриала, на что младшая лишь фыркнула. Затем она поднялась и... «Нет ее там!» — крикнула девушка, показывая пальцем на пустой пляж. Действительно, черепаха исчезла. Сестры одновременно протерли глаза и раскрыли их. На песке животное продолжало есть фрукт. Это что? Зажмурившись, горгоны посчитали до 5 и открыли очи. Черепашка исчезла, словно ее никогда не было. «Магический зверь?» – спросила Сфина, повернувшись к своим сестрам. Медуза приложила палец к подбородку и повернулась чуть в бок, вставая в любимую позу философа. Возможно, а может и кто другой просто убирает и возвращает бедное животное на место, выдвинула свою гипотезу младшая с большими сиськами. Но я никого не чувствую, протянула Эвриала, втянув ноздрями воздух. Может, нам просто голову напекло, произнесла Сфина. Возможно, все возможно, потянулась Эвриала. Пойдемте домой, я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю. Алкид шел по трое, напевая себе под нос одну песню, которую вытащил из глубин памяти, чтобы отвлечь себя от плохих мыслей по поводу руки. Люди смотрели на него с уважением, вперемешку с ужасом и беспокойством. Все же скрыть страшную травму не удалось, слишком сильно резала боль. «Благодарю», — сказал герой, бросил серебряные монеты и взял здоровой рукой горячую лепешку. Не думал воин, что в древнем мире есть ларьки с такой едой. Поглощая еду, мечник медленно шел в сторону дома. На улице ему было нечего делать, а идти куда-то за город опасно, ибо враг не дремлет. Дом встретил Алкида тишиной с редкими голосами откуда-то из глубин. Звуки доносились с кухни, так что найти двух оставшихся жителей виллы не составило труда. Когда воин тихо проник на кухню, он застал Кио и Медею за готовкой, а тому – за попыткой украсть рыбу. Но морепродукты охранялись той самой черепашкой, которую Алкид встретил на берегу моря. Подавив желание убить неизвестное существо в виде черепахи, герой постучал по стенке. «Ой, Алкидунчик!» Развернувшись, произнесла дракон с улыбкой на лице. Иосиф засмеялся, словно сумасшедший, а Медея просто кивнула, подняв уголки губ. Алкид давно заметил, что Магесса всегда молчалива и спокойна, когда занимается делом. Неважно, каким, даже таким, герой отмахнулся от ехидного выражения своей шизофрении и присел на скамейку, смотря на черепаху, которая щелкала челюстями при приближении кошки. Та шипела, но атаковать панцирь земноводного не решалась. «Откуда тут черепашка?» — спросил Алкид, опершись подбородком в здоровую руку. «Ну, когда мы пришли, она уже тут была», — протянула Кио, приложив нож к щеке. «И вас ничего не смутило? А что такого? Черепашка черепашкой, а откуда, неважно. Тем более, смотри, как она защищает рыбу от этой чертовки. Мяу». Тама прыгнула на колени Алкида и начал ластиться. Парень левой рукой погладил кошку, а земноводная с чувством превосходства смотрела на млекопитающего. «Ша-ша-ша-ша-ша-ша, все-все, Тама, получишь ты от меня жареной рыбки», — заверил кошка. «Девушку, герой». Та довольно мяукнула и запрыгнула на бочку. «Все в порядке?» — спросила Медея после 5 минут тишины. Алкид наклонил голову на бок. «Ничего не случилось, пока ты гулял?» Нож Кио с силой опустился, отрубая от моркови огромный кусок, а глаза Магессы смотрели в очи воина. «Ничего», — твердо сказал он, решив пока не говорить про черепашку, которая сейчас вместо пляжа сидела тут. «Хорошо». Напряженная атмосфера сразу развеялась, а женщины начали болтать на свои женские темы, попутно кидая взгляды на мечника, который положил больную руку себе на колени. Та ныла и болела, но терпимо. Девушки перестали беспокоиться, поверив словам Алкида о том, что все нормально, просто рука так отреагировала на проклятие. И теперь воин мог с уверенностью сказать, что у него в предках были опытные дипломаты, ибо выкрутиться было почти невозможно, но слова подействовали великолепно. Герой откинул голову назад и закрыл глаза. Усталость начала уводить его в мир Морфея, который существовал в реальности. Примечание к части. Эх, мля, устал. Вот вам прода, а я пока послушаю Цоя. Цой жив. 11111111111111111. Готовьтесь, выходные близко, как и экзамены. Но я пинаю болты, ища аномалии, и не готовлюсь. Но армия мне не грозит, однако люли никто не отменял. Глава 27. Исидор приветствует вас. На палубах кораблей флота Атлантиды пытались прийти в себя жрецы океана. Кто-то лежал на металле, кто-то пытался отдышаться, а кто-то смотрел пустым уставшим взглядом на берег. Исидор заставил жрецов неистово молиться и просить у Титана помощи, чтобы тот ускорил корабли, дабы быстрее прибыть в Трою. С океаном связаться намного сложнее, чем с Посейдоном, но атланты никогда не опустятся до молитв олимпийцам. Разрушить золотой век Греции и Атлантиды ради своих амбиций – это, какими глупцами надо быть, наверное, стоит отдельно рассмотреть время правления Крона. Формально правил он, а фактически, его старший брат, которого очень часто путают с младшим. Хронос и Кронос – очень похожие имена, не правда ли? Вот и приписывали все поступки Крона Хроносу, который был третьим по спокойствию и уму после Геи и Урана. Благодаря ему Греция встала вровень с царством Гильгамеша. Управление временем – это вам не горы сносить по собственной прихоти. Но потом случилось то, что описывали в мифах. Крон сожрал детей и оскопил отца, что заставило Хроноса впасть в ярость. Отца олимпийцев заперли в Тартаре, который существовал для кары отступников, а детей освободили. Но кто знал, что юные боги ударят в спину спасителю и обрекут Грецию на упадок. Хроноса обманом заманили на острова, которые атланты называют землей прошлого, Бермудские острова, и изрубили на множество кусков, которые были брошены в море, и вместе с падением повелителя Золотого века пало и само столетие вместе с титанами. Большую часть заперли в Тартаре, а другую оставили, чтобы не рухнул хрупкий баланс. Грецию погрузилась в пучину деградации, став такой, какая есть сейчас. Атлантида пострадала намного меньше, но гражданская война тоже откатила уровень развития на несколько шагов назад. И теперь археологи пытаются найти древние механизмы и творения, чтобы вернуть острову былое величие. Одной из таких находок Исидор гордился сильней, чем все археологи и ученые вместе взятые. Собранные из частей, которые были разбросаны по всему известному атлантам миру, механический титан внушал трепет и сожаление об утрате великого наследия. Гигант, около 5 метров в высоту, походил на греческого воина. Великое изобретение прошлого, их было 10, и они окружали остров со всех сторон, защищая его. Но удалось восстановить только одного, да и то в форме памятника и маяка. Чтобы запустить его, потребуется мощность всех электростанций Атлантиды. Но зато титан мог с легкостью побороть любого захватчика, который посмел бы напасть на родину Исидора. Вместо положенных 3 недель, корабли Атлантиды приплыли к берегам Трои за сутки. Но и жрецы теперь не могли самостоятельно встать и дышали через раз. Все же взывать к помощи океана сложно, как и самому титану, ведь обходить власть Посейдона, чтобы подтолкнуть флотилию, дело, требующее не 5 минут и щелчка пальца. Зато теперь армия островного государства разгружалась на западном берегу, относительно греческого стана, который был замечен заблаговременно. Скрыть металлические корабли было просто, глубокая бухта и высокие скалы вокруг скрывали все от посторонних глаз. Исидор с гордостью смотрел на солдат, которые ставили лагерь на берегу. В Трою главнокомандующий решил взять только отряд разрушителей, тем более, пока в бой вступать армия Атлантиды не собиралась, нужно было все согласовать с тем, кто попросил их помощь. Взяв с собой отряд из 40 разрушителей в полном комплекте, он направился в сторону, куда показали картографы и разведчики. Выдохнув, Исидор подавил желание бежать, чтобы пораньше встретиться с Алкидом. Все-таки целый герой, который остановил армию Фив под Афинами, который убивает монстров пачками, и который сейчас успешно обороняет Трою от греков. Махнув рукой, главнокомандующий зашагал, а за ним ровным строем двинулись разрушители. Говорят, как только надсмотрщик отходит от рабов, те бросают работу и начинают проклинать владельца плетки. В армии то же самое, только работа продолжала кипеть. «Как думаешь», — начал говорить капитан фанатиков, чье лицо было скрыто от глаз закрытым шлемом. Его взгляд был направлен на капитана Кантариев, который проверял крепление брони на лошадях. Золотой шлем с плюмажем цвета травы также скрывал лицо. Так было принято, лучше защита, чем любование собой. «Что?» — спросил хриплый мужской голос. «Как думаешь, мы встретим Алкида?» «Не знаю, не знаю. Как повезет. Быть может, слухи о нем лишь слухи, и он окажется тираном, который прикрывает свою задницу спинами солдат. Вот с таким я точно встречаться не хочется. А если слухи правдивы, то хотелось бы. Да, как же не хочется доверять фортуне, но что поделать, все мы зав». Договорить капитану не дал пинок под зад. Позади него стоял высокий крепкий мужчина в таком же шлеме, что и фанатик, но его был цвета бледной зелени. «За работу!» — громыхнул голос полковника, заставив вздрогнуть 2 капитанов. Воин с 2 мечами исчез, а кавалерист продолжил свою работу. В армии Атлантиды не было такого, чтобы сильные измывались над слабыми или вышестоящие над нижестоящим. Все друг другу помогали, ведь от общих усилий будет зависеть сила войска и его дух. Да и как-то противно было слушать рассказы о жизни простого рядового в войсках тех же Афин. Нет, конечно, вышестоящий мог накричать и даже пнуть, но это было за дело или, наоборот, за безделье. Как сейчас, к примеру, в армии атлантов никто не отдыхал в смысле, который привычен всем. Во время отдыха кто-то читал книги, кто-то тренировал тело, а кто-то пытался постичь сложности военной инженерии. Лентяев не было, ибо ленивцев мгновенно находили капитаны или полковники и гнали работать на благо острова. Конечно, можно было и просто полежать, но только после упорной работы. Армия была очень похожа на институт, тоже со своими конкурсами, кружками, увлечениями и факультетами, которые являлись частью войск. И вот странность. Командиры никогда не гоняли солдат на плац ежедневно. Каждые 5 дней 3 часа отводилось муштре и все, а в остальное время – силовая и умственная подготовка, занятия в кружках и секциях, тот же разрушитель мог освоить стрельбу из лука, плюс конкурсы и концерты. И все это было достижением патриотизма жителей Атлантиды, ибо все помнят, к чему привела гражданская война и попытка узурпации со стороны греков. Поэтому каждый солдат понимал, что, чтобы защищать родину, нужно тренироваться каждый день, не лениться и помогать нуждающимся. А железной дисциплиной такого не добились бы никогда, ибо делать что-либо под гнетом качества страдать будет очень сильно. Правосудие в армии Атлантиды было самым суровым в судебной системе государства. Предателей рубили на месте без суда и следствия, дезертиров публично вешали, а шпионов сажали в яму с ядовитыми змеями. Предателей уровня капитанов ломали психически и морально. Брали сильный афродизиак, давали осужденному 3 раза в день и запирали в одиночной камере, привязав к стене. Жестоко, но очень эффективно. После криков предателя желание попасть на его место сразу пропадало. Но за мелкие проступки были менее жестокие наказания: почистить картошку на целую роту, повисеть на потолке в комнате с дикими менадами, которые очень хотят спариваться и есть. Высота потолка позволяла им дотягиваться в прыжке, но схватить солдата было очень сложно, или сказать что-нибудь стыдливое на всю казарму. Такие меры были официально закреплены в Конституции Атлантиды прошлым главнокомандующим, который ныне почил. Маршал Рудозов был человеком жестким и суровым, но справедливым и честным. Кто он такой, откуда пришел, никто не знал, но его законы позволили провести чистки с целью уничтожения шпионов, диверсантов и взяточников в армии, что укрепило ее позиции в государстве. И с тех пор словосочетание «враг народа» стало синонимом словам «предатель», «дезертир», «шпион», «взяточник». Исидор был готов ко всему при встрече с Алкидом, особенно, когда его отряд сопровождал другой, в черных одеждах и серебряных доспехах. Он был готов увидеть карлика, который пользуется своим ростом, великана, который давит головы врагов своими руками, оратора, который владеет не только словами, но и мечом, но никак не бледного, худого мужчину с серебристыми волосами ежиком, такого же цвета глазами, с черной с красными прожилками правой рукой. Тусклые очи смотрели прямо на великана, который на голову превосходил мужчину в росте. Исидор не мог поверить в то, что перед ним, Алкид. «Приветствую вас в Трое, Атланты», — раздался ровный, спокойный и холодный голос воина. «Меня зовут Алкид, если вам еще не известно. К сожалению, я не смогу вам оказать должного приема, ибо не ждал вас столь рано. Ничего страшного, но позвольте вопрос, вы точно Алкид?» Главнокомандующий сузил глаза, пытаясь прочитать эмоции на лице мужчины перед ним. Тот слабо усмехнулся. «Да, я Алкид, но то, что вы видите, последствия моей глупости и воли богов. Я слаб и немощен. Это не то, что вы хотели увидеть, верно? Врешь, как дышишь. Я же вижу, что ты даже в таком состоянии способен разорвать простого солдата голыми руками. Рукой, верно? Но все же я рад нашей встрече, спаситель Греции». Алкид еле заметно скривился. «И я хотел бы поговорить с вами наедине, если можно». Герой щелкнул пальцем, и воины в черных одеждах отступили и скрылись за колоннами виллы. Исидор кивнул, и разрушители встали перед колоннами, образуя коридор из стражи. Алкид кивнул и поманил Атланта за собой. День у Алкида начался неплохо. Побил царицу амазонок, получив при этом 2 синяка, которые он залечил при помощи своей ки. Затем тренировки он решил заменить на более, в нынешней ситуации, эффективное времяпровождение. Герой решил заняться оружейным делом и попытаться сделать огнестрельное оружие, хотя бы простое. Но легко все дается только в аниме, поэтому воин смог сделать только барабан для будущего крупнокалиберного револьвера, ибо левой рукой делать что-то. Конечно, Алкид мог с легкостью драться 2 мечами, но мелкая моторика левой руки хромала, мягко говоря, а количество СП удручало, поэтому приходилось внимательно следить за расходом, чтобы не упасть без сил. Да и правая рука иногда начинала болеть с такой силой, что герой сворачивался клубком и кусал свою левую руку, чтобы не закричать. Медея чуть ли не тапками била Алкида, пытаясь отвадить его от работы, а Кио чуть ли не кусала. Тама жалобно мяукала, а тот, так решили назвать черепашку, которая была, был, мужского пола, осуждающе щелкал челюстями. Но воин был непреклонен и продолжал работу над первым в мире огнестрельным оружием, возможно первым, изредка прерываясь на еду и попытки размять правую руку, которая отвечала болью на любые попытки увеличения нагрузок. Ну, а теперь неожиданное прибытие атлантов. Со спокойствием, которому позавидуют монахи Шалиня, Алкид принял это как факт и встретил островитян. Главнокомандующим у них оказался огромный лысый мужчина со шрамом на левой щеке. Тот принял факт о состоянии Алкида с каким-то странным спокойствием. Чуйка героя затрубила о возможном предателе и крысе, но воин решил пока что не предпринимать ничего боевого. И сейчас они, Исидор и Алкид, сидели в комнате первого генерала. Медея, Кио и звери были насильно убраны из переговорной, ибо могли что-нибудь выкинуть. И это что-нибудь могло не понравиться Атланту. Прежде, чем мы обсудим наше сотрудничество, я бы хотел узнать, откуда у вас это? С напряжением в голосе спросил Исидор у Алкида, который сидел в кресле напротив дивана, где сидел житель Атлантиды. Божественное проклятие. От какого бога и за что, я не знаю, но теперь половина моих возможностей урезана, а правая рука, считайте, что ее нет. Снимать порчу пытались, но становилось только хуже, ответил герой с характерным ему спокойствием. Понятно. Исидор откинулся на спинку дивана. Генерал сам предложил не фамильярничать и вести себя обычно. Вы знаете, сколько оно будет держаться. Я же просил. Честно, месяц три. Может, уйдет в этот промежуток. Да уж, главнокомандующий потер переносицу. И что, теперь вы вернетесь домой? Нет уж. Если божественное проклятие, то я тем более не могу бросить вас на произвол судьбы. Решено. Исидор оскалился. Атлантида поможет Трое в войне против Греции, а также постарается помочь с лечением и расследованием. Спасибо, кивнул Алкид, протянув правую руку для рукопожатия. Не стоит, не стоит, вам и так плохо. Герой убрал конечности, слабо улыбнулся, кивнув еще раз. Исидор не мог сказать Алкиду о том, что в порче могут быть замешаны греческие боги, ибо так можно навлечь кару и посильнее. Сомневаться в том, что герой начнет мстить, не приходилось, но зато можно поиграть мышцами перед греками, которые никогда прежде не видели целую экспедиционную армию Атлантиды. И по личной просьбе Алкида флот не будет топить корабли ахейцев, ибо простые воины не виновны в грехах командиров. Воины Атлантиды, ее сыновья, начал говорить Исидор, вернувшись в лагерь, который походил на деревянную крепость. Сегодня мы идем на войну на стороне Трои. Я увидел Алкида и могу с уверенностью сказать, что слухи не врали. Он – настоящий воин и командир. Солдаты уважают его. Поэтому не грех помочь такому человеку. Тем более Греция имеет в своих рядах тех, кто может выйти против целой армии в одиночку. Ахиллес, Аякс и другие воины ахейцев. Но на нашей стороне технология, тактика и дух. Итак, я спрашиваю первый и последний раз, вы готовы сразиться с греками? Да, крикнули в унисон все солдаты, даже автоматоны. Готовы отдать жизнь за правое дело? Готовы. Тогда слушай мою команду, фанатики. Выдвигайтесь первыми, затем мурмеланы и аркусы. Кантарии сопровождают инженерные войска, а автоматоны помогают с их сбором. Разрушители выходят последними и прикрывают тылы инженеров. Жрецы идут отдельно под защитой скифских стрелков, личной гвардии Алкида. Аркебузы прикрывают их. Покажем грекам, что значит сплоченность, дух и знание. Да, бедный Агамемнон. Почему бедный? Просто потому, что он своими глазами видел стройные ряды неизвестных солдат в бронзовых и золотых доспехах, которые собирались под стенами Трои. Синие одежды и плюмажи, блестящая броня и идеальный строй. Это атланты, раздался рядом с царем Микен голос Одиссея. С чего ты так решил? Они же не вылезают со своего острова, возразил Менелай, который тоже наблюдал марширование неизвестных воинов на стороне Трои. Я помню воинов, которые были на Крите 10 лет назад. Точно такие же одежды и доспехи. Стройные ряды и одно слово из уст горожан. Атланты. Если это они, то все прошлые стратегии можно забыть. Это еще почему, Одиссей, у них вооружение и тактика войны совсем другая. Да даже Алкид со своей странной тактикой смог ввести нас в такое положение. А тут атланты, легендарный народ, который по технологиям обходит весь мир. Благо, что они достаточно миролюбивы, иначе мы давно были бы под ними. И что теперь делать? Тебе, Агамемнон, извиняться перед Ахиллесом. Слышал, там еще Аталанта прибыла, так что ее помощь будет кстати. Но без своего любимого она и с места не сдвинется. ТЦ, цокнул языком царь Микен и ушел вглубь лагеря. Ну, а мы с тобой, Менелай, будет заниматься разработкой новой стратегии. Ладно, но чую я, что все это бесполезно без Ахиллеса. «Поживем, увидим», — сказал Одиссей и развернул пергамент. «Значит так, примечание к части. Так, товарищи друзья, таймскип будя, рука чинится, происходит две главы и конец трое, ибо если я затяну, то война закончится к главе сороковой. Это не весело, а глава получилась нудной, но зато начинается движ на поле боя. Экшена снова нет. Ну, а что вы хотели? Алкид сосать будет. В. Неужто яй? Д. Яростные движения руками снова ты и твой яй. Короче, вот глава. В. Без яя. Скучный ты. Д. Аж. Та. Ктулху вхтанг. Мля. Глава 28. Худшие 3 месяца в жизни. С прибытия Исидора прошло целых 3 месяца. Армия атлантов окончательно сформировала свой лагерь вокруг Трои, создав еще одну стену, только деревянную. Как ни странно, но троянцы и островитяне легко нашли общий язык. Амулеты Атлантиды переводили в обе стороны, а часть солдат острова умела говорить на греческом, что в разы облегчало перевод книг по военной тактике, которые предоставил Исидор. Жителям великого города понравилась организация досуга в армии островитян, а самим атлантам в Трое понравилась еда. Да, на их родине готовили вкусно, но где она, а где город, который нужно оборонять? Греки нападали 3 раза. Первый раз был спустя неделю после прибытия атлантов. Тогда они унесли около 10 тысяч убитых, даже не успев подойти к стенам. Аркусы и аркебузиры просто расстреляли плотные ряды ахейцев, а инженеры с помощью требушетов, троянцы были шокированы, увидев аркебузы и требушеты, забрасывали в греческий тыл бочки с горящей смолой и бомбы, которые своими осколками забирали жизни лекарей, расположенных в тылу. Но это и была главная причина, почему Атлантида никогда не нападала первой. Атланты не хотели, чтобы на них смотрели с ужасом и страхом из-за оружия, которым они владели. А если рассказать о том, что раньше Греция могла летать в космос на магических суднах, ахейцы минимум посчитают рассказчиков умалишенными. Тем более оружие Атлантиды было негуманно. Заживо сгоревшие, безрукие, безногие, слепые, все эти люди появлялись после использования орудий плодов исследования военных инженеров и ученых. Да и не хотели атланты убивать и калечить своих соплеменников, ибо Атлантида – это всего лишь колония тех греков. Однако теперь это была отдельная нация со своей культурой, религией и наукой. Второе и третье нападения тоже закончились плачевно для греков, но потери были намного меньше, ведь атланты перестали бить из всех орудий, а полевые пушки так и остались покрытые тканью. Аркебузиры ушли внутрь города, а требушеты заряжали простыми камнями. Но третье нападение отразилось в памяти всех, абсолютно всех. Точнее, происшествие, что произошло во время битвы. Оно случилось 2 недели назад. Атланты были поникшими, ибо как-то не хотелось убивать и калечить. Ахиллеса и Аталанты, о которой узнали из уст Алкида, не было видно, а другие герои очень часто добирались до деревянной крепости, но тогда приходили полковники во главе с Исидором, которые и прогоняли знаменитых греков, редко без потерь. Но самое страшное было во время второго, когда Диамид впал в ярость. 5-й отряд фанатиков и 4-й разрушителей просто перестали существовать, а чтобы угомонить грека пришлось звать Алкида, который забросал его оружием из своего хранилища. Да и то, Диамид смог проткнуть копьем правое плечо генерала. И во время 3-го нападения снова появился ставленник Афины, который смог ударить Ариса и отправить отдыхать, как и Афродиту, которая решила помочь своему сыну. Греческий герой шел позади строя гоплитов, чтобы влететь, когда атланты и троянцы увязнут в бою с греками. Но когда фаланга подошла близко к строю армии Атлантиды и Трои, врата деревянной крепости открылись. Оттуда вышел Алкид в своих доспехах. Отличие было только в том, что металлический нарукавник сменил положение, появившись на правой руке. Герой спокойно прошел через ряды своих солдат и встал перед греками. А дальше началось то, что навсегда запомнилось всем, и то, что стало причиной прозвища генерала со стороны греков. «Я вызываю вас всех на дуэль», — громко, но спокойно произнес Алкид, смотря на ахейцев. «Можете нападать хоть все». Смешки раздались в греческом строю, а беспокойные шепотки — в трояно-атланском. Генерал сошел с ума, та рана ударила по его мозгам, не обращая внимания на высказывания, как врагов, так и своих. Алкид стоял и ждал. Сплюнув на землю, он крикнул: «Неужели вы настолько трусливы и омерзительны? Я-то думал, что вы люди, а вы, оказывается, трусливые личинки сатиров», склонив голову и приложив руку ко лбу, произнес Алкид. И это произвело эффект, Все солдаты Греции разом метнулись к герою, остановив взмахом руки троянцев и атлантов, а также крики Исидора. Тот шагнул вперед. Бойня. Кровавая бойня. Вот что было дальше. Голыми руками герой разрывал ахейцев, ломал им руки и черепа, перемалывал кости и лопал головы, как гнилые арбузы. Доспехи, щиты, блоки. Этого он не замечал и шел сквозь ряды, как нож сквозь теплое масло. Атланты и троянцы завороженно смотрели на действо перед ними с глазами, полные страха и восхищения. Вот лопнула еще одна голова. Вот летит позвоночник с головой. Вот кулак Алкида пробил грудь и вытащил сердце. «Бежим!» — закричал кто-то из задних рядов. Строй дрогнул и рассыпался. Гордые воины ахейцев были вынуждены убегать от одного единственного человека. Монстр, чудовище, зверь. На выкрики греков Алкид показал оскал. Не такой, какой бывает у Диамида. От такого даже воин Афины вздрогнул, когда остался один на один против генерала. Так скалились чудовища и хищники. Клыки были намного острее и больше, чем у простого человека, а жажда крови, направленная в улыбку, была много больше, чем та же у животных и монстров. «Что ты такое?» – протянул Диамид, пытаясь подавить дрожь во всем теле. «Ты ведь не можешь использовать помощь Афины более нескольких раз в год, верно? И ты уже исчерпал свой лимит», – спокойно произнес Алкид, убирая оскал со своего лица, возвращая безэмоциональное выражение, присущее ему. «Следующая наша встреча станет последней для тебя», – сказав это, герой развернулся и покинул поле брани, оставив Диамида наедине с его мыслями. С тех пор Алкида греки зовут чудовищем или кровавым зверем. Однако троянцы и атланты приняли сию бойню как данное. Ведь лучше заставить врага бояться и ненавидеть тебя, чтобы он ушел от тебя, чем драться с ним, пока не останется ни одного воина. Исидор с одной стороны больше зауважал Алкида за силу, сжигание духа противника, но с другой начал побаиваться. С таким спокойствием взрывать головы могло или чудище, или неуравновешенный человек. Гектор просто принял сей факт, а Приам попытался сместить Алкида с должности, но этому помешали простые солдаты Трои и командование атлантов. Амедея и Кио. Кио только сильнее привязалась, Амедея скинула все на проклятие и стресс, которые свалились на голову ее жениха. В личной жизни героя произошли крутые повороты. Он сделал предложение Медее, которое было принято с поразительной скоростью. Впрочем, Кио тоже теперь невеста, но это другая история о потере 10 ножей из кухни дворца Приама. Но изменения коснулись не только отношений Алкида и его женщин. Как сказал Иосиф Плюс в гарем, а что поделать, когда 3 недели назад вместо Тамы оказалась кошка Тама, та самая, часть знаменитой Тамаманомая. Как оказалось в мире героя, не знает, притянула ее к нему его апатия, которую хотелось прогнать, и теперь Тама требует к себе отношения на уровне Медеи и Кио. Однако Алкид не смог, ибо Тама для него – домашний питомец. Так что теперь живет в их дружной компании колдунья, дракон, кошка-девушка, герой и черепаха тот. Как оказалось, тот – это последняя мистическая черепаха. Этих дивных животных истребили египетские боги, боясь силы, которую им даровал тот. Размерами эти земноводные могли похвастаться хоть перед богами, молодые особи могли достигать размеров 3 галер в длину и 2 в ширину, а взрослые могли достигать размера острова. А какого, это уже зависит от тренировок, питания и отношения к черепахе. Тот еще новорожденный, которого успел спасти цаплиголовый бог знаний, что стало с самим божеством, неизвестно. И зверь теперь полностью принял Алкида как своего нового хозяина. А сам герой, единственные вещи, которые могли пронять его, брошенные дети и животные, и еще плачущие женщины и дети. Поэтому бросить бедную животинку он не мог. Откуда все это было узнано? Так ведь Тама умеет говорить с животными. И чтобы получить баллы, он выведал все у Тота, который был и не против поделиться информацией. В общем, жизнь Алкида после проклятия стала только хуже, с его слов. Будущая женитьба, встреча с семьей, даже у непрошибаемого героя встали волосы дыбом, когда было узнано, что на будущую свадьбу могут прийти прабабка и прадед Медей, а это Уран и Гея, если что, кошка-девка. Иосиф со своими фразами и выражениями, его украинское произношение, тот, которого надо растить, кормить и учить, да еще перспективы столкновения с Ахиллесом не радовали. Но тяжелым ударом стало исчезновение духа, о котором известно стало лишь 3 дня назад. Недосмотрение своей души было Алкиду, но теперь это знание легло тяжким бременем на героя, в памяти которого блистал тот меч, которым владел защитник. 2 тонких лезвия, золотая рукоять Гарда, в форме треугольника с рубином в центре. Но генерал не впал в меланхолию или апатию, все же исчез навсегда. Возможно, тот, с которым он общался аж до 12 лет, ему просто не дали туда впасть выходки там и то-то, который умудрился цапнуть Гектора за пятку, за левую, что намекало на кое-что. А вот у Гектора все было хорошо. Царица Амазонок уронила на него свой взор и прижала бедного троянца где-то в темном переулке со своими лучшими воительницами. Потом Алкид отпаивал сына прямо чаем из трав и успокаивал. Ну, а затем все пошло с такой скоростью, что генералу подумалось, что Сталин бы удивился такому форсированному завоеванию сердца Гектора. Он все же не крепость, поэтому сломался под напором бой Баби достаточно быстро, и теперь Приам планирует свадьбу после победы над греками, в коей он ни капли не сомневался. Ну, а ныне Алкид сидел в своей комнате и крутил в руках револьвер «Магнум». 44, самый известный в его мире. Медея ходила по рынку и закупала еду. Кио гуляла и показывала город группе солдат Атлантиды, которые до сих пор еще не были в городе. Тама в своей человеческой форме охотилась в лесу. Тот лежал рядом с Алкидом и ел листья салата. А Гектор и его невеста прогуливались по вечернему саду дворца. Да, я создал револьвер за эти месяцы, но это пока все. Нужно как-то усилить его, чтобы убивать мертвых апостолов, которые начали очень часто приходить сюда и пытаться похитить людей. Но я не я, если не пришибу кровососа, поэтому пока люди целы, а вампиры возвращаются в землю по кускам. Эти 3 месяца были худшими в моей жизни. Проклятие, новые оповещения системы, которые я не смотрел еще, Гектор и мои, уже, невесты. Черт, а ведь надо будет жать руку всяким океанам, гиперионам и уранам. Да еще и Иосиф капает на мозги, разговаривая с украинским акцентом. Эх, одни беды. А револьвер надо улучшить, надо. Конечно, была идея сделать пушку Гаусса, которая стреляла бы сломанными фантазмами уровня Колотбалк 2, но мысль пришлось отложить в долгий ящик, ибо такое я пока не потяну. После 2-месячного застоя пришлось за месяц прокачивать навыки в 3 раза быстрее, и я не смог в день выполнить нормы 3, и как СССР строила экономику 5-летками, неважно. Сейчас нужно придумать усиление для револьвера и наконец-то посмотреть логи, иначе Иосиф мне мозг съест. Такие виса изволили посмотреть, бесит. Честно, он меня бесит. А еще бесит шрамы на правой руке. Да, теперь она в норме, но только по всей конечности шрамы, которые расположены там, где были красные прожилки. Лучше бы у меня был шрам на щеке, пофаснее было бы. Да и старость не радость, мне теперь все 32 года. 32 года. 32. Нужно еще прожить, много, а такими темпами я в могиле окажусь во времена Цезаря, если не раньше. Я, КХМ, в общем, я люблю Медею и Кио, честно, с ними мне хорошо и приятно, моя чуйка на предателей мурчит, когда эти девушки рядом. Так, почти 31 год прошел, да, или все же больше, да-да-да, я черствый и все дела, но все же, они стали теми спасательными кругами, которые держат меня на плаву. И если их не станет, клац, тот клацнул челюстями. Что такое? Спросил я у черепашки. Тот не ответил и продолжил есть кочан капусты, который был мною куплен у атлантов. Ладно, надо посмотреть логи, иначе Иоська съест мне мозг. Заодно посмотрю характеристики меча, который достался мне в наследство. Эх, жалко его. И непонятно, почему он исчез. Безудержная ярость, уродин. Отдайтесь первобытному гневу. Плюс 15% ко всем характеристикам, кроме интеллекта. Плюс 25% ко всем скоростям. Минус 5% хп и СП в 30 секунд. Стоимость активации деактивации. 50 тысяч СП плюс 5 тысяч хп. Черная ненависть. Ур. Макс. Ненавидьте. Презирайте. Уничтожайте. Проклинайте. Плюс 25% ко всему урону в бою против богов, героев, полубогов. Плюс 15% ко всему урону в бою против работорговцев, зазнавшихся дворян, тиранов. Интересно получается, если применить ярость, то высок шанс помереть после применения, ибо может не хватить на деактивацию, а ненависть. Тут система права, после проклятия и героев, которых я встретил, я возненавидел их всех, кроме Ахиллеса и Аталанты. Они нормальные, а вот остальные должны вариться заживо в котле сатаны. Так, что там дальше? Меч-миротворец, особенный клинок, созданный из чистой энергии мечты и души. Обладающий огромной силой, он может погрузить целые армии в пучину смерти и аннигиляции. Так как владелец меча являлся олицетворением истинного защитника и стража, клинок автоматически возведется в ранг небесный фантазм при появлении в реальном мире. Вот это мне нравится. Если я смогу создать его, то навсегда запечатлю память о моем защитнике. Спасибо тебе, друг мой. А теперь разберемся с тобой, отпрыск коммунизма. И это все, все логи, которые появились за 3 месяца. Да, невозмутимо ответил Иосиф. Вот же, падла. Ничего, настанет час моей расплаты за его украинские акценты за жида, буржуя, рептилоида. Ладно, пора покрутить настройки моего нового оружия. Взять свет и соединить с дулом, чтобы в греческом стане было шумно. Не так давно были похоронены воины, павшие в битве против зверя, а Диамид до сих пор отходит от увиденного им оскала. Но шум был по другому поводу. Перед Ахиллесом на коленях стоял Агамемнон и просил прощения за все. Герой ухмылялся и смеялся над царем Микен, и даже Патрокл не в силах был остановить издевательство. Но выдержке правителя можно было позавидовать. Тот продолжал сидеть с опущенной головой, принимая все оскорбления. «Ахилл, прекрати!» — раздался голос Аталанты. Мужи Греции вздрогнули, услышав его. «Я прощаю тебя и готов идти в бой снова», — быстро произнес герой и скрылся в своей палатке, оставив в толпе поводы для слухов и нелестных высказываний. А Агамемнон гордо поднялся и направился в сторону своей палатки. «Что бы сказал твой отец, если бы видел тебя сейчас, а мать, или Алкид?» Аталанта отчитывала Ахиллеса, который сидел на полу, словно нашкодивший котенок, которого тыкали мордочкой в место, где он что-то испортил. «Это недостойно мужчины», — сказал бы мой отец. «Так не должен вести себя сын богини, а это матушка, а Алкид, кираса Гефеста, что за моральный урод вырос? Надеюсь, ты теперь понял, что так делать нельзя», — спросила кошка-девушка, наклонившись над Ахиллесом. «Так точно, мисс Строгость», — громко и четко сказал герой, вспоминая фразу, которую подкинул ему нынешний первый генерал. «Идем уже есть, правильный ты мой», — с мягкой улыбкой протянула Аталанта и махнула рукой, маня воина за собой. Тому повторять дважды не надо было, он быстро поднялся и направился за своей девушкой, ожидая вкусной еды, которую она приготовит. Примечание к части. В. Кусь. Д. Млять. Жрут. Отцепись от моей руки, женщина. Пацаны, помогите. В. Кусь. Д. Отцепись от ноги. Ай-яй-яй. Достал что-то из розовой сумки, лови яй. В. Как кошка, прыгнула за мангой с яем. Д. Ух, шалупань, мля. Вот глава. И вы это, следите за окружением. Йойщики и йойщицы не спят и пишут фики, которые попадают в топ. Сук, обидно, что в топе писателей тутошних одни. КХМ, неважно, кто. В. А давай в следующей главе сольем Медею и Кио особо жестоким способом. Д. Науй. В. Драма же. Д. Иди ты в жопу со своей драмой. Смотрит в зеркало, ты тоже иди туда же. Нет, глубже. Тот самый револьвер. http://www.23.20.000.759.615.370.0 Оригинал JPG. Глава 29. Затишье перед бурей. Исидор и его верные телохранители, которые на самом-то деле и не нужны были, ибо главнокомандующий в одиночку мог одолеть 20 воинов, своими накидками утирали пот, сидя на каменной скамье во дворе виллы Алкида. Да, солнце пекло нещадно, Алкиду постоянно мерещилось ехидное лицо Гелиоса, но жидкость эта была не от жары, а нет, это был холодный пот, который выделяется при страхе. И неудивительно, в укрепленном Алкидом дворе сейчас спарринговались Медея и Кио в своей человеческой форме. Колдунье помогала Тама, ведь физический дракон во много раз превосходила Магессу, и от взрывов, движения и ударов, точнее их мощи, у атлантов выделялся хладный пот, который они спешно вытирали накидками. Но чаще их взгляды притягивал Алкид, который стоял посреди поля боя, скрестив руки на груди. Плавными движениями тела он уклонялся от кусков камня, шальных ударов и заклинаний.